При содействии наших строителей в Камчатском крае построен новый аквапарк. Его открытие состоялось на месте 30 декабря прошедшего года при участии представителей администрации Камчатского края и Камчатской строительной компании, жителей края, генконсула нашей страны во Владивостоке и соответствующих работников. На открытии принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.